Глава 7. Учение Платона об обществе и государстве. Страницы с 234 по 257. В мировоззрении Платона важное место принадлежит его взглядам на общество и государство. Платон менее всего похож на политического мыслителя, равнодушного к явлениям общественной жизни и политическим учреждениям. С философским идеализмом в нем сочетается чрезвычайный интерес к общественным отношениям. Его чрезвычайно занимал вопрос о том, каким должно быть совершенное общежитие и каким воспитанием люди должны быть подготовлены к устройству и сохранению такого общежития. О тяготении Платона к разработке вопросов общественного устройства хорошо говорит в рецензии на русский перевод поэтики Аристотеля Чернышевский. «Платона, — писал Чернышевский, — многие считают каким-то греческим романтиком, вздыхающим о неведомом и туманном, чудном и прекрасном крае, стремящемся далеко-далеко от людей и земли». Платон был вовсе не таков. Он не был праздным мечтателем. Думал не о звездных мирах, а о земле, не о призраках, а о человеке. И прежде всего, Платон думал о том, что человек должен быть гражданином государства. Чернышевский о поэзии Аристотеля, статьи по эстетике, Москва, 1938 год, страницы 263-264. Неудивительно поэтому, что вопросам общественно-политическим Платон посвятил два наиболее обстоятельных своих произведения. Написанный в большей своей части в эпоху зрелости, долго разрабатывавшийся трактат государства и произведение глубокой старости «Законы». Оба они далеко не равноценны. В государстве учение об обществе разработано в тесной связи с центральным учением платоновского идеализма с теорией идей и несет на себе печать ригоризма и непреклонности. Идеальное сурово противопоставлено как образец и как норма должного эмпирической действительности. В то же время, несмотря на всю резкость этого противопоставления, в государстве запечатлено удивительное знание и понимание столь резко критикуемой и отрицаемой Платоном эмпирической действительности. В сравнении с государством, законы произведения гораздо более компромиссные. В нем смягчен прежний, характерный для государства идеалистический ригоризм. Сделан ряд далеко идущих уступок требованиям эмпирической реальности. К обоим большим трактатам примыкают, дополняя их, диалоги «Политик» и отчасти «Критон». В «Политике» Платон разделяет сферу научного знания на предписывающую цели и на теоретическую. В науку, предписывающую цели, включается и наука государственного человека, предмет которой — верховное руководство государством, сходное по своей природе с искусством пастуха. Существующим несовершенным формам государственного общежития предшествовало по Платону во времена глубокой древности, в век правления Хроноса, совершенная форма общежития. В те времена сами боги, как божественные пастухи, управляли отдельными областями. А в жизни общества наблюдалась достаточность всего необходимого для жизни. Отсутствовали войны, разбои и раздоры. Люди непосредственно рождались из земли, не нуждались в жилищах и в постели, использовали немалые часы досуга для занятий философией. На этой стадии люди были свободны от обязанности борьбы с природой, и их соединяли узы дружбы. Однако взять этот строй за образец возможного наилучшего порядка невозможно. Этого не дозволяют материальные условия существования. необходимость самосохранения, борьба против природы и против враждебных народов. Впрочем, непостижимый образец минувшего Золотого века проливает свет на условия, в которых приходится жить современному человеку. Вглядываясь в этот миновавший и невозвратный строй, мы видим, в чем состоит зло, препятствующее правильному устройству общества и порождаемое нуждой, семейными отношениями, борьбой между народами. Первоначальный тип общежития как тип идеальный нарисован Платоном не только в государстве, но и в законах, где он изобразил уже не столь идиллические, как в эру Хроноса, условия жизни людей, спасшихся на вершинах гор во время потопа. Идеальному типу Платон противопоставил отрицательный тип общественного устройства. В нем главным двигателем поведения людей оказываются материальные заботы и стимулы. По мнению Платона, все существующие государства принадлежат к этому отрицательному типу. Каково бы ни было государство, в нем всегда есть два государства, враждебные друг другу. Одно государство богатых, другое бедных. Государство, книга 4, 422-е. Формы государства. Отрицательный тип государства выступает в четырех формах. Как тимократия, олигархия, демократия и тирания. В сравнении с идеальным государством, каждая из этих форм есть последовательное ухудшение или извращение формы идеальной. В отрицательных формах государства вместо единомыслия налицо раздор, вместо справедливого распределения обязанностей – насилие и насильственное принуждение, вместо стремления правителей и воинов-стражей к высшим целям общежития – стремление к власти ради низких целей, вместо отречения от материальных интересов – алчность. Первой во времени из этих отрицательных форм выступила по Платону тимократия, то есть власть, основанная на господстве честолюбцев. Уже с первыми признаками упадка возникает страсть к обогащению и стремление к стяжанию. В тимократии первоначально сохранялись черты совершенного строя. Здесь правители пользуются почетом, воины свободны от земледельческих и ремесленных работ и от всех забот материальных, трапезы общие, упражнения в военном искусстве и в гимнастике процветают. Однако со временем охотники до драгоценных металлов начинают втайне собирать и хранить золото и серебро в стенах своих жилищ, и при участии в этом жен образ жизни меняется на роскошный. Так начинается переход от тимократии к олигархии, господству немногих над большинством. Это правление, основывающееся на переписи и на оценке имущества, так что в нем властвуют богатые, а бедные не имеют участия в правлении. Смотрите «Государство», книга 8, 550-ц. В подобном городе был бы по необходимости не один город, а два. Один из людей бедных, другой из богатых. И оба они, живя в том же самом месте, злоумышляли бы друг против друга. Там же книга 8, 551-д. В олигархическом государстве расточители — богачи. Подобно трутням в пчелином улье, они превращаются в конце концов в бедняков. Но в отличие от пчелиных трутней, лишенных жала, многие из этих двуногих трутней с жалом — преступники, злодеи, воры, отрезыватели кошельков, святотатцы, мастера всяческих злых дел. В олигархическом государстве не выполняется основной закон жизни общества. По Платону закон этот в том, чтобы каждый член общества делал свое, и притом только свое. Напротив, в олигархии, во-первых, часть членов общества занимаются каждый самыми различными делами, и земледелием, и ремеслами, и войной. Во-вторых, в олигархии право человека на полную распродажу накопленного им самим имущества приводит к тому, что каждый человек превращается в совершенно бесполезного члена общества. Не составляя части государства, он в нем лишь бедняк и беспомощный человек. Дальнейшее развитие олигархии приводит по Платону к последовательному развитию ее в еще худшую форму государственного устройства – в демократию. Это власть и правление большинства. Но правление в обществе, в котором противоположность между богатыми и бедными, обостряется еще сильнее, чем при олигархии. Развитие роскошного образа жизни в олигархии, неудержимая и неукротимая потребность в деньгах приводит молодых людей в лапы ростовщиков, а быстрое разорение и превращение богатых в бедняков способствует возникновению зависти, злобы бедных против богатых и злоумышленных действий против всего государственного строя, гарантирующего богатым господство над бедными. Неуклонно развиваясь, имущественная противоположность становится заметной даже во внешности тех и других. С другой стороны, самые условия общественной жизни делают неизбежными не только частые встречи с богатыми, но даже совместные действия в играх, в состязаниях, на войне. Рост возмущения бедных против богатых приводит к восстанию. Если восстание заканчивается победой бедняков, то они часть богачей уничтожают, другую часть изгоняют, а государственную власть и функции управления разделяют между всеми оставшимися членами общества. Это и есть демократия. Наихудшей формой отклонения от идеального государственного строя Платон признал тиранию. Это власть одного над всеми в обществе. Возникает эта власть, подобно предыдущим формам, как вырождение предшествующей ей демократической формы правления. Та же болезнь, которая заразила и погубила олигархию от своеволия, еще больше и еще сильнее заражает и порабощает демократию. Смотрите «Государство», книга 8, 563-е. По Платону все, что делается слишком, вознаграждается великой переменой в противоположную сторону. Так бывает со сменой времен года, в растениях, всех телах и ничуть не меньше в правлениях. Избыток свободы должен приводить отдельного человека, так же, как и полис, город-государство, ни к чему иному, как к рабству. Смотрите «Государство», книга 8, 563-е, 564-а. Поэтому и тирания происходит именно из демократии, как жесточайшее рабство из высочайшей свободы. Тиран вырастает ни из чего более, как из корня называемого представительством. В первые дни и в первое время он улыбается и обнимает всех, с кем встречается, не называет себя тираном, обещает многое в частном и общем, освобождает от долгов, народу и близким к себе раздает земли и притворяется милостивым и кротким в отношении ко всем. Там же книга 8, 566-ДЕ. Тирану необходимо непрерывно затевать войну, чтобы простой народ чувствовал потребность в вожде. Так как постоянная война возбуждает против тирана ненависть, и так как граждане, способствовавшие его возвышению, будут мужественно осуждать оборот, который приняли события, то тиран, если захочет удержать власть, вынужден будет исподволь уничтожать своих осудителей, пока не останется у него ни друзей, ни врагов, от которых можно было бы ожидать какой-нибудь пользы. Государство, книга 8, 566-е, 567-б. Идеальное государство. Всем дурным формам государства Платон противопоставляет утопию или проект наилучшего государства и правления. Этим государством руководят, как в олигархии, немногие. Но в отличие от олигархии, этими немногими могут стать только лица, действительно способные хорошо управлять государством. Во-первых, в силу природных к тому задатков и одаренности, во-вторых, вследствие долголетней предварительной подготовки. Основным принципом идеального государственного устройства Платон считает справедливость. Каждому гражданину государства справедливость отводит особое занятие и особое положение. Господство справедливости сплачивает разнообразные и даже разнородные части государства в целое, запечатленное единством и гармонией. Эта наилучшая государственная система должна по Платону обладать рядом черт нравственной и политической организации, которые были бы способны обеспечить государству решение самых важных задач. Такое государство, во-первых, должно обладать силой собственной организации и средствами ее защиты, достаточными для сдерживания и отражения враждебного окружения. Во-вторых, оно должно осуществлять систематическое снабжение всех членов общества необходимыми для них материальными благами. В-третьих, оно должно руководить и направлять высокое развитие духовной деятельности и творчества. Выполнение всех этих задач означало бы осуществление идеи блага как высшей идеи, правящей миром. В государстве Платона необходимые для общества в целом функции и виды работы разделены между специальными разрядами его граждан, но в целом образуют гармоничное сочетание. За основу для распределения граждан по разрядам Платон взял различия между отдельными группами людей по их нравственным задаткам и свойствам, но рассматривает он это различие по аналогии с разделением хозяйственного труда. В разделении труда Платон видит фундамент всего современного ему общественного и государственного строя. Он исследует и происхождение существующей в обществе специализации, и состав отраслей, получившегося таким образом разделения труда. Маркс, в написанной им для антидюринга Энгельса 10 главе «Из критической истории», чрезвычайно высоко оценивает платоновский анализ разделения труда. Он прямо называет «гениальным» для своего времени изображение разделения труда Платоном как естественной основы города, который у греков был тождествен с государством. Маркс и Энгельс. Сочинение. Издание 2. Том 20. Страница 239. Основная мысль Платона в утверждении, что потребности граждан, составляющих общество, разнообразны, но способности каждого отдельного лица к удовлетворению этих потребностей ограничены. Каждый из нас сам для себя бывает недостаточен и имеет нужду во многих. Государство, книга 2, 369-б. Отсюда необходимость возникновения общежития или города, когда один из нас привлекает других либо для той, либо для иной потребности. Когда, имея нужду во многом, мы располагаем к сожитию многих сообщников и помощников. Тогда это сожитие получает у нас название города. Там же книга 2, 369-ц. Значение разделения труда для общества Платон рассматривает не с точки зрения работника, производящего продукт, а исключительно с точки зрения интересов потребителей. По разъяснению Маркса, основное положение Платона состоит в том, что работник должен приспосабливаться к делу, а не дело к работнику. Маркс и Энгельс, сочинение, издание 2, том 23, страница 378. Каждая вещь, согласно Платону, производится легче и лучше и в большем количестве, когда один человек, делая лишь одно, делает сообразно со своей природой в благоприятное время, оставив все другие занятия. Государство, книга 2, 370c. Эта точка зрения, которую Маркс называет «точкой зрения потребительной стоимости». Маркс и Энгельс, сочинение, том 23, страница 378, приводит Платона к тому, что в разделении труда он видит не только основу распадения общества на сословия. Маркс и Энгельс, сочинение, том 23, страница 379, но также и основной принцип строения государства. Там же. Источником такого понимания государства для Платона были его наблюдения над общественным строем современного ему Египта. И, по словам Маркса, в сущности, республика Платона представляет собой лишь афинскую идеализацию египетского кастового строя. Египет и для других авторов, современников Платона, был образцом промышленной страны. Там же. В соответствии со сказанным, разумное устройство совершенного государства по Платону должно основываться прежде всего на потребностях. Устроит город, как кажется, наша потребность. Государство, книга 2, 369c. Перечисление потребностей доказывает, что в городе-государстве должны существовать многочисленные отрасли общественного разделения труда. Не только работники, добывающие средства питания, строители жилища, изготовители одежды, но также и работники, изготовляющие для всех этих специалистов необходимые для них инструменты и орудия их труда. Кроме них необходимы еще специализировавшиеся производители всевозможных вспомогательных работ, например, скотоводы, доставляющие средства перевозки людей и грузов, добывающие шерсть и кожу. Потребность во ввозе необходимых продуктов и товаров из других стран и государств требует производства излишка товаров для торговли ими, увеличения числа работников, изготовляющих эти товары. В свою очередь, развитая торговля требует специальности и деятельности посредников по купле и продаже, по импорту и экспорту. Так к уже рассмотренным разрядам разделения труда присоединяется разряд торговцев. Однако этим усложнение специализации не ограничивается. Торговля по морю вызывает к жизни потребность в различных разрядах лиц, участвующих в перевозках товаров. Торговля, обмен товарами и продуктами необходимо государству не только для внешних сношений, но и вследствие того же разделения труда между гражданами государства. Отсюда Платон выводит необходимость рынка и чеканки монеты как единицы обмена. Возникновение рынка порождает разряд специалистов рыночных операций, мелких торговцев и посредников, скупщиков и перепродавцов. Для полного осуществления хозяйственной жизни государства Платон считает необходимым также специальный разряд обслуживающих наемных работников, продающих свою рабочую силу за плату. Такими наемниками Платон называет людей, которые продают полезность своей силы и именуют ее цену наемной платой. Государство, книга 2, 371Е. Указанными разрядами специализированного общественного труда исчерпываются работники, производящие необходимые для государства продукты, либо так или иначе способствующие этому производству и созиданию порождаемых им потребительских ценностей. Это низший класс или разряд граждан в иерархии государства. Над ним у Платона стоят высшие классы – воинов, стражей и правителей. Весьма важную для общества потребность образует нужда в специалистах военного дела. Выделение их в особую отрасль общественного разделения труда по Платону необходимо не только ввиду важности их профессии для государства, но также и вследствие особой ее трудности, требующей и особого воспитания, и технического умения, и специальных знаний. При переходе от класса работников производительного труда к классу воинов-стражей бросается в глаза то, что Платон нарушает принцип деления. Различие между отдельными разрядами класса производящих работников он характеризует по различиям их профессиональных функций. Предполагается, что в отношении нравственных черт все эти разряды стоят на одном и том же уровне. И земледельцы, и ремесленники, и купцы. Другое дело – воины-стражи и правители-философы. Для них необходимость обособления от групп работников, обслуживающих хозяйство, основывается уже не на их профессиональных особенностях, а на отличии их нравственных качеств от нравственных свойств работников производства. А именно, нравственные черты работников хозяйства Платон ставит ниже нравственных достоинств воинов-стражей и в особенности ниже правителей государства.